действительно. Независимо от того, где родились эти мальчики и девочки, жизнь их протекала в современном неблагополучном городе, будь то Москва или тем более Петербург. Это был город, по словам Пастернака, поднявшийся со дна медного всадника, преступления и наказания и Петербурга, город в дымке, которую с ненужной расплывчатостью звали проблемой русской интеллигенции. По существу же, город в дымке вечных гаданий о будущем, русский необеспеченный город XIX и XX столетия. При том, что им всего ближе были чаяния униженных и оскорбленных, и они сочувствовали революционерам, гонимым и страдающим за свои убеждения, они были далеки от политики. Они занимались своим делом, так же, как люди реальных профессий, земледельцы, ремесленники, технологи. Их не интересовало, кто кому подчиняется. Жизнь не рассматривалась ими в плоскости партийной и классовой борьбы. И вопрос о власти для них не существовал. Письма Пастернака десятых годов полны безоговорочного доверия к жизни. Он принимает без страха и подозрения любые мгновенные и случайные ее проявления. Углубленность в свои переживания затрудняет чтение. Но так начинало писать поколение перед тем последним мирным летом 1914 года, когда, по словам Пастернака, «любить что бы то ни было на свете было легче и свойственней, чем ненавидеть». Кровавый ужас мировой войны нашел свое крайнее выражение в России. Политика стала продолжением войны, и на неотменимых основаниях бесконечного чрезвычайного положения подчинила всех и каждого, поставив вне закона естественное право и органическое понимание жизни. Гибель нравственных идеалов сопровождалась нарастающей деградацией цивилизованного быта. В письмах нашли выражение периода, когда казалось, что разрушение вот-вот сменится нормальным укладом, достаточно свободным, чтобы искусство и наука могли продолжить прежнее существование. Но иллюзии жестоко подавлялись, и в них переставали верить. Видя неуклонное развитие тенденций, казавшихся ему самоубийственными, и пережив гибель своих друзей, Пастернак, как второе рождение, принимает возможность творчества, подчиненного вне эстетической задачи, сохранить непрерывность исторического сознания и оставить свидетельство о прожитом времени. Позже и независимо к этому решению приходит Ольга Фриденберг. Они, дети страшных лет России, чувствуют себя чудом спасенными и обязанными быть правдивыми свидетелями. Пастернак стремится к неслыханной простоте и общедоступности, чтобы ценой смертельного риска стать осязательно правдивым. Он сознательно ограничивает свою индивидуальность, снимает выразительность деталей, чтобы не захлебнуться в них и усилить выразительность целого. Он озабочен тем, чтобы в обстановке безвремения и язычества 50-х годов передать всю глубину воспринятой им в молодости христианской традиции. «С тех пор все переменилось», — писал Пастернак Шаламову в марте 1953 года. «Даже нет языка, на котором тогда говорили. Что ж тут удивительного, что, отказавшись от многого, от рискованности и крайности, от особенностей, отличавших тогдашнее искусство, я стараюсь изложить в современном переводе, на нынешнем языке, более обычном, рядовом и спокойном, хоть некоторую часть того мира, хоть самое дорогое. Но вы не думаете, что эту часть составляет евангельская тема. Это было бы ошибкой, нет. Но издали, из-за веков отмеченное этой темой тепловое, цветное, органическое восприятие жизни». Готовя книгу переписки Бориса Пастернака и Ольги Фриденберг, мы по мере сил стремились сохранить звучащий в письмах голос жизни и времени, передать охватившее нас в ходе этой работы ощущение неистребимости духа и светлой ясности их ума. Выражаем благодарность профессору Пенсильванского университета Элиоту Мосману, который прекрасно издал эту книгу в полном ее варианте под своей редакцией и с комментариями и руководил переводом ее на английский язык. Предлагаемая читателям журнальная редакция составляет примерно половину книги. Нина Брагинская, Елена и Евгений Пастернаки. 1000